«Нет-нет, не беспокойтесь. У Тика очаровательная физиономия, но он совсем не такой, каким кажется. Он сам может постоять за себя и гордиться своей силой. Мои друзья даже зовут его Йокодзуна Тика. Ай!» Йокодзун – высший ранг борца сумо. Вырвавшись из рук хозяйки, Тика стремительно прыгнул прямо к Тайге. Домохозяйки дружно вскрикнули «Ай!» И даже Рюдзи инстинктивно начал быстро пятиться перед ликом прячной парамиты. Тайга, однако, стояла на месте, глядя прямо перед собой. «Напрашиваешься?» Они столкнулись, и Тайга сумела парировать атаку огромного Тика. На зеленой парковой лужайке в середине лета старшеклассница, практически одинакового роста, что сидя, что стоя, свирепо сцепилась с эскимоской Лайкой. Их силы почти полностью были равны. Задние лапы Тика дрожали, туфли Тайги прочно упирались в землю. Как раз когда показалось, что начинается затяжная война, девушка и пес расцепились, быстро отскочив друг от друга. Тика хрипло зарычал. Высоко подняв хвост и пригнувшись, он смотрел на Тайгу светло-голубыми глазами. Тайга зарычала в ответ, сфокусировав на нем свои жестокие кошачьи глаза и держа руки наготове. В их глазах уже не просматривался разум, это была схватка двух зверей. Словно по очерченной окружности, два зверя кружили и кружили, сохраняя дистанцию, пока Тика не сделал ход первым, прыгнув вперед. Встав на задние лапы и выпустив большие когти на передних, гав! Он ударил Тайгу в живот. Отшатнувшись назад и пристально глядя на Тика, «Теперь моя очередь!» Тайга в ответ хлестнула Тика по носу. «Какого чёрта она делает с псом? Я очень извиняюсь!» Этим смутившимся человеком оказался Рюдзи. Удивляясь, как Тайга может проделывать подобные вещи, он поспешно склонил голову перед хозяйкой. Но мужества встать между двумя зверями и потребовать разнять их ему не хватило. «Нет-нет, это мне надо извиняться. Я надеюсь, что с ней все в порядке, с этой маленькой девочкой». Сказав это, хозяйка, женщина среднего возраста, бросила взгляд на Рюдзи и добавила, покраснев. «Ах, какой красавчик!» Другие домохозяйки стали перешептываться. «А у него не странные глаза? У этой женщины очень необычный вкус». И так далее. «Не говорите так. Вы словно ставите мое лицо в один ряд с мордой Тика». Зрители затаили дыхание, во всех смыслах слова, сосредоточившись на зрелище. Битва Тайги с Тика все еще продолжалась. Обмениваясь ударами, пристально глядя друг на друга, они оставались врагами. Они снова напряженно сцепились. Полностью забыв о Рюдзи, Тайга билась тяжело дышащим псом, словно пребывая в трансе. Немного поразмыслив, Рюдзи пробормотал. «Эй, Тайга, то одно очко в конце концов можно и не засчитывать. Давай я помогу». Тайга бросила быстрый взгляд. «А? А? Что ты сейчас сказал? Я не расслышала. Этот тупой пес слишком громко дышит». Ну и хорошо, что она не расслышала. Вернувшись на самодельный корт с валаном в руках, Рюдзи ударил по нему. Валан приземлился на стороне Тайги. Рюдзи сходил за ним и снова ударил. Валан опять приземлился на стороне Тайги. Рюдзи снова сходил за ним и еще раз ударил. «Отлично, все кончено. Я первый набрал 3 очка, так что я победил. Видать, это ты будешь помогать мне в поездке». «Что? Погоди, ты решаешь все сам, не выслушав, что я скажу? Это просто смешно! Блин, отвали! У меня нет времени играть с тобой!» Вернувшись в здравый рассудок, Тайга попыталась оттолкнуть Тика. Но Тика по-прежнему оставался в полном контакте с Тайгой. Подобно праджне Параметре или кому-то похожему, он не показывал никакого намерения отступить. Похоже, он думал, что если проиграет в этой силовой борьбе, он потеряет свою гордость, за которую его зовут Йокодзуна. «Чёрт, ну давай же! Ай, хорошо, хорошо, я уже получила, я сдаюсь, сдаюсь, я виновата! Я прошу прощения, извини, хорошо, теперь отойди, убирайся!» Ни слова Тайги, ни ее попытки отползти никак не действовали на Тика. Лицо Тайги покраснело, с нее лил пот. «Знаешь, я... жарко, жарко! У него шкура горячая, помираю!» В такой близости к Тика она должна была чувствовать себя так, словно надела шубу, и теперь запекалась на солнце. Пытаясь отодвинуться от Тика, Тайга вывернула тело и сдвинулась назад. Держась за нее, Тика переступил задними лапами, сокращая дистанцию. Таким макаром Тайга двигалась по диагонали назад, Тика следовал за ней очень похожими шажками. Глядя на отчаявшуюся Тайгу и Тика, Рюдзи подумал. Нехорошо, конечно. Что очень похоже на то, что они танцуют вальс или что-то подобное. Чем они занимаются? Вам не кажется, что они двигаются очень слаженно? Возможно, увлеченная этой сценой, хозяйка Тика не спеша достала свой мобильник и нацелилась на этот причудливый танец пса и старшеклассницы из соседней школы. Разумеется, она снимала видео. «Уберите его! Уберите это чучело от меня! Ай, он и дышит горячо!» Середина лета. Солнце палило немилосердно, нагревая шкуру Тика и поджаривая Тайгу, плотно прижатую к нему. Ускорив шаги, они начали двигаться в более энергичном ритме. Но в глазах Тайги стояли слезы, и с нее продолжал лить пот. Шаги стали неуверенными, теперь Тика работал первым номером. «Ах, я уже получила! Я все поняла! Ладно, парни, вы выиграли! Рюдзи, ты ведь тоже пес! Так убери его от меня! Поговори с ним за меня!» Продолжая двигаться, она наконец попросила Рюдзи о помощи. «Это действительно значит, что я выиграл?» Секунду-другую она молчала, пытаясь принять решение. Наконец неохотно вздохнула. «Ладно, хорошо!» После отчаянных усилий Рюдзи и хозяйки, Тика неохотно простил Тайгу, сдавшую матч. Итак, Рюдзи добился победы. Если честно, Рюдзи, сумев выиграть матч, не ожидал серьезной помощи от Тайги, любимицы бога неуклюжести. Он даже сомневался, что она вообще будет стараться. Однако... «У меня есть очень хороший план!» Найдя убежище от жары в Судобаксе, Тайга в футболке, покрытой отпечатками лап, подняла глаза, продолжая тянуть холодный молочный чай. «Добро пожаловать в Судобакс!» Когда отзвучал голос официантки, подрабатывающей студентки женского колледжа, Тайга продолжила шепотом. Кстати, на самом деле это место называлось «Кофейный бар Суда» и никакого «Бакс». Шепот, шепот, шепот. Тайга говорила тихо, и в середине разговора глаза Рюдзи, пьющего холодный кофе, широко раскрылись. «Серьезно? Понимаю. Что-то вроде этого. Ну, понимаешь, это так, а как мы...» «Мы сделаем это!» Тайга указала на себя и на Рюдзи своим тонким пальцем. Затем снова заговорила. «Ты выиграл матч совершенно подлым способом, так что я действительно не хотела помогать тебе. И я не думаю, что ты подходишь, Минорин. Но это все-таки лучше, чем тот кошмар, так что помогу тебе на этот раз. Кстати, чем всю жизнь смотреть тот невыносимый кошмар, не лучше ли закончить благородно? Если ты сумеешь благородно умереть, пусть даже когда немного подрастешь, то нам уже не придется беспокоиться о таком жалком будущем, как в том кошмаре». «Разве это не значит, что я буду мертв? «Не говори так эгоистично! Сейчас тебя хватит лишь на то, чтобы, таская взрывчатку, повредить спину, отправиться в больницу и стонать там, глядя в потолок». Она посмотрела на Рюдзи, сидящего напротив. При этом взгляд ее больших кошачьих глаз обжигал сильнее, чем летнее солнце.